Топор Вепса, цеховая быль. Андрею Черных, Вячеславу Софьянникову, петербургским театральным столярам, возвещается. Познакомился я с моим невзрачным героем в середине 60-х годов прошлого века, когда художничал для театра имени Веры Федоровны Комиссаржевской, делал первый спектакль нового руководителя театра Рубена Агамерзяна «Господин Пунтила и слуга его Матти» по Бертольду Брехту. Самое интересное для этой истории то, что действие пьесы происходит в стране Суоми, в усадьбе богатого финна. При сдаче рисунков, чертежей и шаблонов в мастерские театра я посетовал, что столярам придется делать мебель по-хуторски, без привычных для нас царк. Царга — это рама, соединяющая ножки стола или стула. Вставлять и крепить ножки столов, скамей и табуретов из неокоренного кругляка прямо в столешнице и сиденье. Старый и опытный заведующий постановочной частью театра Иван Герасимович Герасименко устранил сомнения. Вашу чухонскую мебель сделает настоящий чухарь Вепс. И, подводя меня к худенькому, небольшого роста человечку с опущенным в пол виноватым лицом, представил его мне. Вот вам наш древнефинский Иван. Расскажите ему, что вы хотите. Рассмотрев его, я заметил, столяр был беспалым. На правой руке у него отсутствовало два, а на левой один палец. Интересно, как он справляется со своей ремесленной работой, спросил я завпоста. Тот пошутил. Оставшихся пальцев ему как раз хватает, а лишний он обрубил. Ознакомившись с моими чертежами и рисунками, человечек слабым голосом, деликатно, атаковал меня единственным вопросом. «Делать как у вас или как надо?» Я с испугу повторил ему дважды. Как надо, дядя Иван!» Иван Григорьевич Щербаков был местным инородцем-вепсом. На окраине нашей Питерской области в лесах жили остатки этого древнего финно-угорского племени. В отличие от обыкновенных финнов, их окрестили в православии, и они получили русские имена и фамилии. Родился Щербаков в своей Вепсландии как раз в 1917 году. Жители чухарских деревень долго не знали, а затем долго не могли понять, что же произошло в октябре 1917 в начальственном городе большой страны Венедов. А когда узнали, стали думать... Зачем им это нужно и вообще, что же это такое революция? До сих пор думают. Дед его, старый плотник Вепс, вместо серебряной ложки на зубок, как у нас, у русских, в день рождения внука, надев красную праздничную рубаху с красными шелковыми ластовицами, принес в избу маленький топорик, выкованный им в деревенской кузне по законам предков, и, завернув в кусок домотканного холста, положил под матрас в головах Ивановой долбленой люльки. По наследству, по родовому уговору, малый Иван обязан был стать плотником. Он им и стал. Более неразговорчивого человека в питерской округе не найти, разве что среди глухонемых. Оживлялся лишь при разговорах о лесе, деревне и плотницком ремесле. «Экой ты у нас, Иван, бурливый сегодня», — говаривала ему жена, — если он произносил более пяти слов подряд. Не иначе перебрал чего-нибудь горячительного и смотрела недоверчивым глазом. Добиться от него каких-либо сведений было невозможно. Только однажды похвастался мастер своим дедом перед подельниками по ремеслу, и то после рюмки на своем 60-летии. В мои мелкие годы, в конце лета, знакомый медведь из ближайшего леса, повадился в наш огород лакомиться. Дед мой долго смотрел на него из окна избы и думал, когда же тот перестанет нахальничать. На второй год в это же время незваный гость забуянил. Дедке пришлось снять двустволку со стены и застрелить Бурова прямо с крыльца. Шкуру поначалу распял на воротах, высушил ее, обработал и постелил на пол под моей лавкой. А потом из липы вырезал даренным топором убитого и отдал мне мальку мою первую игрушку. Породнил меня с медведем. Эта дедова память до сих пор стоит на шкафу в моей питерской квартире на Куйбышевой улице. Интересно, что отзывался он только на Ивана или дядю Ивана, а на Ваню или дядю Ваню не реагировал. К театральному делу Иван приспособился после войны. Фабрично-заводская тени-толкашка ему не по душе, а в театре всякий спектакль, все другое, да и штучная работа более устраивала мастера, чем станочная. Попав сюда случайно, так и остался на всю жизнь у деревянного верстака в мастерских театра. Отдав в руки Вепса свои рисунки, я не особо беспокоился, но недели через три, увидев хуторскую мебель в репетиционном зале, был поражен. Березовый кругляк, специально подобранный, спиленный у развилок с приливом пяткой, доски столов, скамей и табуретных сидений, оттесанные топором — все это соединено друг с другом без гвоздей, живой товар, овеществленная природа, созданная не для спектакля, а для души. Мне, господину Матти и Агамерзяну сильно повезло с Вепсом. Но когда я притопал в мастерские его благодарить, он стоял, опустив свою виноватую голову, и молчал. Перейдя служить в штат театра имени Комиссаржевской художником, я прирос к нашему питерскому чухарю, потомственному столярному плотнику Ивану Щербакову. Прирос насовсем. Множество прекрасных вещей сделал он в оформленных мною спектаклях, но самое потрясающее произведение столяра Ивана — «Трон» для трилогии Алексея Константиновича Толстого, «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис Годунов» и «Смерть царя Иоанна Грозного». Декорация из мягкого дюралюминия, отчеканенная и обработанная под оклад иконы, требовала ручного изготовления всего остального, мебели, реквизита и, главное, трона. Прослышав о знаменитом родовом топорике, я попросил дядю Ивана сработать русский трон вепсовым топориком. Кроме шаблонов знатного ритуального сооружения, оставил ему несколько фотографий и репродукций. Что выйдет из такой рискованной идеи, я не знал, только чувствовал, может получиться что-то неожиданное и интересное. Какое-то время я не заходил во двор доходного дома по улице Белинского, где находились мастерские, боясь сглазить дело, пока не вызвали меня на смотрины. В столярке собрались все умельцы мастерских: художники-исполнители, бутафоры, слесари и столяры. Трон был поднят на верстак. Открыв входную дверь, я увидел его и понял нутром: получилось! Издали показалось, что он вырезан из кости. Это странное, неожиданное ощущение не исчезло и при подходе к нему. Чистый массив березы, тесанный топориком, и вблизи производил впечатление натуральной кости. Это же неосознанно потрогал царгу сиденья. Во здорово! Во Вепс дает! Старый замечательный бутафор Александр Аркадьевич, бывший морской капитан, глядя, как я глажу поверхность трона, сказал во всеуслышание: «Надобно было русским царям заказывать такие штуки не в Персиях и Италиях, а у своих вепсов не хуже бы вышло». Из мастерских на сцену переехало это березовое чудо под названием «Трон Вепса», произведенное руками Ивана Григорьевича. Позже трилогия заработала государственную премию, и какая-то доля в успехе постановки по праву принадлежала питерскому столяру. Перейдя из театра Комиссаржевской служить в БДТ к Товстоногову, я вскоре переманил на Фонтанку Щербакова. У Ивана Григорьевича с войны болели ноги. Работать в сырой мастерской на первом этаже без подвала в нашем городе опасно. БДТшная столярка, расположенная на втором этаже рабочего флигеля, продлила жизнь мастеру. В Товстоноговском театре Иван своим волшебным топориком сделал множество редкостных вещей, в том числе мебель для пьесы «Молодая хозяйка Нисковуори» в Олиёки в постановке Жака Виттика. Жак, увидев работы Вепса, заявил, что все изготовленные его руками предметы должны находиться в музее. Со временем общаться с моим Иваном Григорьевичем становилось все тяжелее и тяжелее. Он почти совсем перестал разговаривать. Сидел в курилке с окурышем севера в зубах, поглаживая мороженые на фронте ноги, и молчал. Только на 40-летие Победы явился в мастерские в хорошем костюме, украшенном целым иконостасом наград, с трофейным аккордеоном в руках и в живописном зале поместного на масляном кругу, как на масляном лугу мы наклюкались в дугу, устроил концерт для своих сослуживцев. Никто никогда не предполагал, что он беспалый играет на аккордеоне. В другой раз старик пришел в театр ряженым и объявил, что его любимая дочь вышла замуж за настоящего вепса, и он вскоре надеется иметь внучка, которому передаст родовой топор и завещает чухарскую лучковую пилу. Мастерские в честь такого события устроили в зале живописное веселье и позволили дяде Ивану изрядно выпить. Внука не случилось. Дочь родила внучку, умершую вскоре от болезней. По второму разу опять не вышла, выкидыш. Через год дочь стала безмужней, и надежды старика растаяли. Он бросил театр, ушел на пенсию и начал сохнуть. Поначалу отказался от врачей, затем от еды и стал готовиться к уходу в лес. Жена жалилась. В размерах уменьшается, лекарей гонит. Грозится в лес на вепсову возвышенность уйти. Топорик велел на родину отправить, чтобы тот искал там себе другого владельца. Последние слова мастера были: «Ухожу в лес, лесовик зовет». И ушел. На квартире за зеркальным добротным дубовым шкафом времен генералиссимуса уже несколько лет стоял сделанный Иваном и разобранный сосновый гроб. По старинному уговору с другого конца города рано утром на Петроградскую в дом умершего пришел его односельчанин и фронтовой дружок, старый одноногий плотник вепс Егорий с киянкой и молотком в послевоенной авоське. Пока почившего мастера на столе при свечах омывали и одевали, другой мастер, без единого гвоздя и без единого слова, на полу комнаты собрал Иванову домовину. Когда тело хозяина уложили в сработанный им самим последний дом, старые вепсовские девушки в черных одеждах оплакали и отпели его на своем древнем наречии. А одноногий чухарский земляк похвалил покойника: «Молодец, Иван, без единого сучка товар на домовину поставил!» И позавидовал: «Повезло тебе, Григорыч, мой гроб собрать будет некому, все вепсы нашей округи ушли в лес». Иванов топорик и дедову игрушку после сороковин Егорий забрал и отвез в их родную опустевшую деревню. К топорику, возможно, родится какой-нибудь вепс. А липового мишку в лесу у старой заброшенной берлоги отпустил на свободу.